Циндао-до-Квильпарта по прямой 370 миль. Но разгулявшееся море не позволяло миноносцу удержать большие узлы. Двигались по счислению, и когда по расчетам цель была близка, ход и вовсе пришлось сбавить на малый, опасаясь в тумане налететь на сушу. Уж с рассветом, разглядев темное пятно острова Квильпарт, осторожно пошли в обход, моргая сигнальным фонарем по кодам, что дал Авелан в секретной телеграмме. Кстати, ночью Бесстрашный прошел всего в миле мимо неторопливо бредущей порт-артурской эскадры.